Пролог. Подбери правильный ритм для вступления, Трейс. Ты его слишком растягиваешь. Получив право на публичное исполнение своей новой программы, Фрэнк О'Харли готовился открыть новый сезон. Трехдневная работа над шоу в Терриход наверняка не самое яркое событие в его карьере и определенно не предел его мечтаний, но он собирался сделать так, чтобы публика была довольна и не сожалела о потраченных впустую деньгах. Терриход — город на западе штата Индиана. Плохой концерт мог повлечь за собой длительную передышку. Он отсчитал такт, а затем ринулся на сцену с энтузиазмом человека вдвое его моложе. На вид Фрэнку было лет 40, но его ноги выделывали па с резвостью 16-летнего юноши. Он сам написал небольшой сценарий, искренне надеясь, что эта концертная программа станет визитной карточкой О'Харли. Сидя за роялем, его старший и единственный сын пытался вдохнуть жизнь в мелодию, которую проигрывал уже в сотый раз, тем временем мечтая о совершенно других вещах и других местах. В это время его мать кружилась по сцене вместе с отцом, и даже после нескончаемых репетиций, переездов и бесчисленных провинциальных театриков и клубов, по которым они его таскали следом за собой, Трейс по-прежнему испытывал к родителям теплоту и любовь. Так же, как и уже ставшее привычным чувство неудовлетворенности и разочарования. Неужели он так и будет всегда сидеть рядом с ними, наигрывая незатейливый мотивчик на второсортном рояле, пытаясь воплотить в жизнь великие мечты отца, у которого нет ни единого шанса на осуществление? Молли, как всю их совместную жизнь, по пятам следовала за Фрэнком, приноравливаясь к его движениям. Она могла бы сыграть эту сцену с закрытыми глазами, но, кружась и послушно склоняясь в танце, она больше думала о сыне, чем о репетиции. «Мальчик несчастлив», — думала она, — «и он уже не ребенок. Он уже почти взрослый мужчина и отчаянно желает идти собственной дорогой в жизни». И она прекрасно понимала, что одна мысль об этом настолько ужасает Фрэнка, что он отказывается признавать очевидное. Ссоры в их семье случались все чаще, и спорили они все ожесточеннее. «Скоро, — подумала Молли, — очень скоро, — произойдет неминуемый взрыв, и она уже не сможет собрать осколки их семьи». Еще один поворот и наклон, и вот на сцену резво выпорхнули три их дочери. Прижавшись к Фрэнку, Молли почти физически ощущала, как его охватывает чувство гордости. Она так не хотела бы, чтобы он утратил эту гордость и надежду, благодаря которым по-прежнему оставался тем юным мечтателем, которого она когда-то полюбила. Когда Молли и Фрэнк ушли со сцены, выступление продолжилось песней. Тройняшки О'Харли, Шантел, Эбби и Мадди слились в трехголосой гармонии, словно родились с песней на устах. «На самом деле, так почти и было», — подумала Молли. Но и они, как и Трейс, уже не дети. Шантел уже вовсю пользовалась своим умом и обаянием, очаровывая мужскую половину публики. Эбби, более спокойная и уравновешенная, просто выжидала удобного момента. И уже совсем скоро и Мадди упорхнет от них. Молли испытывала материнскую гордость и одновременно сожаление при мысли о том, что ее младшая дочь слишком талантлива, чтобы всю жизнь выступать в бродячей труппе. Но сейчас ее гораздо больше беспокоил Трейс. Он сидел за обшарпанным роялем в крохотном грязном клубе. Но его мысли витали за тысячи миль отсюда. Она видела буклеты, которые он собирал, красочные проспекты с фотографиями и рассказами о таких местах, как Занзибар, Новая Гвинея, Масатлан. Иногда во время длительных переездов из города в город на поезде или в автобусе Трейс рассказывал о замках, храмах, пещерах и горах, которые он хотел бы увидеть. А Фрэнк отметал эти мечты как пыль, отчаянно цепляясь за собственное стремление и за своего сына. «Неплохо, дорогие мои!» — Фрэнк выскочил на сцену, чтобы обнять дочерей. «Трейс, ты витаешь в облаках. Тебе просто необходимо вдохнуть хоть немного жизни в эту музыку». «В этой музыке не было ни капли жизни с тех пор, как мы уехали из Де-Мойна. Случись этот разговор несколько месяцев назад, отец лишь усмехнулся бы в ответ и потрепал бы сына по затылку. Но сейчас он ощутил укол критики, мужской вызов, брошенный сыном. Он упрямо вскинул подбородок. «С этой мелодией все в полном порядке, и всегда так было. Все дело в том, что ты недостаточно хорошо играешь. Уже два раза сбился с ритма, я устал от твоего надутого вида за инструментом». Пытаясь разрядить обстановку, Эбби встала между отцом и братом. Нарастающее напряжение уже долгие недели держало всю семью на пределе. «Мне кажется, мы все немного устали». «Я могу сам говорить за себя, Эбби». Трейс вскочил из-за рояля. «Никто не дуется за инструментом!» «Ха!» — Фрэнк отмахнулся от сдержанного прикосновения Молли. «Господи, а мальчик действительно вымахал!» — подумал Фрэнк. «Высокий, стройный. Теперь он казался почти незнакомцем, но Фрэнк О'Харли по-прежнему в седле. И настало время напомнить сыну об этом. Ты дуешься с тех пор, как я сказал, что мой сын не станет мотаться по миру, направляясь в Гонконг или куда-то там еще, как какой-то цыган. Твое место рядом с семьей. Ты несешь ответственность перед труппой». «Это не моя ответственность. Черт подери!» Глаза Фрэнка сузились. «Полегче, парень. Следи за словами. Ты не настолько взрослый, чтобы я не справился с тобой. Пришло время тебе услышать правду», — продолжал Трейс, не в силах сдерживать чувства, так долго копившиеся в душе. «Год за годом мы исполняем второсортные мелодии во второсортных клубах. Трейс!» — Мадди бросила на него умоляющий взгляд. «Не надо!» «Не надо что?» — грубо откликнулся он. «Не говорить ему правду? Понятно, что он все равно ничего не услышит, но я не могу молчать. Вы втроем и мама слишком долго скрывали от него эту правду». «Приступы гнева нагоняют скуку», — лениво промурлыкала Шантел, хотя у самой нервы натянулись словно струна. «Почему бы нам всем не соблюсти нейтралитет?»